Chillay Records. Chillay Records. Kurbik. Gmook. Gmook. Yeah. Непослушные руки имеют свойство быть сухами. Безобразный образ убийства подручных особей. Это всего лишь маленький оборвыш. Сидит в тебе и управляет твоими вопросами. Я стираю пальцем об асфальт часть своей сущности. Подошв белый кросс, постели крыш. Забудренный мозг теребит память, где мост однажды был сожжен обнаженными женами. Встать! Карманы на выворот, клиптоман проснулся. Поэти для поиска вывода, выхода из ситуации в стиле выбора. Обрубать на корню или усыпить крики. Ближе к свободе, Луиджи. Цена есть всегда, значение скрывается за ближними. Теплота сгорания жизни пропорционально расценкам твоей личной отчизны. Пошаговая версия пути света. Законы физики теряют свой смысл где-то. И тот, кто знает ответ и имеет возможность навсегда поменять веру. Это вера криптомана. Оттенок сложного возраста. Это соль на наши раны. Это соль на наши раны.